Слава Господу, братья и сестры! Хочется благодарить Его за то, что Он являет милость и к нам сегодня, и мы пришли на это место, и Он действительно проставляется из наших уст через Слово Свое, через стихотворение, через песни. Его имя величится в этом мире среди этих людей, которые сегодня не хотят славить Его, но есть Церковь Его, слава нашему Богу, которая хочет своего Творца, своего Спасителя возвеличить в своих собраниях и в своей жизни. Это очень ценно, друзья. Это очень ценно. Я хочу, друзья, немножко сегодня, моя проповедь будет называться «Не горело ли сердце наше?». Вы знаете, много-много лет назад, когда я только уверовал в Бога, когда Господь крестил меня Духом Святым, в моей жизни что-то произошло. Вы знаете, я даже не знал в тот момент, что я был как бы посвященный Богу, потому что вы знаете, когда мы приходим к Богу, когда еще мы не прошли долго с Иисусом, мы как дети. Вы знаете, Писание говорит: «Итак, не умоляйте ни одного из малых сих, верующих в Меня, если кто не будет, как это дитя, не войдет в Царствие Божие». Я помню себя, что я понял, что есть Бог, я понял, что есть Иисус, и я просто приходил в молитве к Нему, и радовался, потому что для меня это было очень большое откровение, потому что я был, родился в семье неверующих людей. И когда я понял, что есть Бог и Иисус, я просто радовался вот этому простому откровению. И вы знаете, за первые полтора года, пока я служил Богу, я получил намного больше от Него, чем я получил за последующие 20 лет. Я получил дар пророчества где-то через полгода. Господь дал мне дар пророчества, я начал пророчествовать. Потом вдруг так себе, я даже не понял, как это произошло. Я начал ходить по больницам, и Бог начал крестить Духом Святым. Первый год, первые полтора года, представьте, я еще ничего не знал. Я мало что знал Библии, я еще не знал хорошо Слово Божье. Но что-то стало происходить во мне. Я в один вечер, когда я спал, я начал слышать Его голос, как Дух Святой говорил мое сознание. Я подумал, что это со мной, что это такое? Я не мог понять, что это такое. Потом я понял, что это я просто стал слышать в тот момент именно голос Духа Святого. Представьте, первый год уверования. Но вы знаете, именно в этот год, когда я первый год только уверовал в Бога, и когда Бог так много мне начал давать, люди начали каяться, поехал где-то на яблоки, рассказал кому-то, несколько молодых ребят привел в церковь, они стали служителями, потом где-то пошел какую-то семью, рассказал им про Бога, вся семья уверовала в Бога, ну просто чудеса творились. И мне казалось, что так будет всегда, но как может по-другому? Если мы дети Божии, если мы говорим про Бога, то Бог будет показывать, что Он с нами. И люди каялись, и люди получали крещение Духом Святым, и Бог мне давал, и давал, и давал. Я в тот момент не понимал, что я был тогда как дитя пред Богом, и у меня ничего не было в моих мыслях, что отвлекало меня от Него. Я просто молился Ему, я просто каждый день шел и ожидал от Него благословений, и я даже не осознавая этого, вошел в то состояние, которое называется посвящение Богу. Меня никто не учил, что такое посвящать себя Богу. Я просто посвятил себя, не понимая, что просто я верил Богу. Но вы знаете, именно в те моменты, когда я читал Слово Божье, и вот от Луки, 24 глава, если у кого есть, откройте, мы будем из этого проповедь с этой главы, не о рождении Христа, но о воскресении Его. Я не знаю почему, но у меня вложилось это слово. Когда я читал о этих учениках, двух учениках, которые шли из Иерусалима в Эммаус, и когда я читал, как им явился Христос, и как Он им открылся, как Он им начал рассказывать, что они не верят в то, что Иисусу нужно было умереть, воскреснуть. Вы знаете, когда я читал эту главу, у меня в этот момент слезы пошли из глаз, мой дух сокрушился. Я просто, знаете, когда я читал, у меня глаза залились слезами. Брат Гриша говорил, что когда мы читаем это слово, нужно так читать, чтобы тебя внутри именно вот эти чувства, любовь, ты чувствовал, как это слово входит в тебя, оно касается твоего сердца. Но я не знал этого, я просто его читал. И вот мой дух, когда это слово пришло в мой дух, он сокрушил мой дух. И я начал рыдать. Я помню этот момент. Я начал рыдать от этого места, которое я знал прекрасно, эти события. Но когда я так внимательно читал, и когда вот именно это слово от него пришло в мой дух, оно сокрушило меня, я просто плакал, как ребенок. Я не мог остановиться от этого, как бы я пережил то, что имели эти ученики, когда он открылся им, и когда он им начал рассказывать, они его узнали. Вы знаете, я как вроде там оказался. Я так плакал. И такое присутствие Божье. Но вы знаете, прошло 1.5 года, и это стало все уходить от меня, потому что, знаете, я задумал жениться, у меня появилась семья. Я, знаете, как у нас часто верующие, пока еще замуж не вышла, пока не женился, они поют псалмы, они тут трудятся. Как только вышла замуж или женился, все, исчезает человек. Он уже не проповедует, у него уже семья. Он уже все занят, потому что у него появились какие-то другие дела, его уже не видно нигде, он перестает ходить на молодежное, он считает себя, что он в своей жизни уже что-то у него произошло, теперь ему не нужно так искать Господа. Да, друзья, вот этот психологический момент и у меня был, потому что появилась жена, появилась новая радость, изменения в жизни, там ребеночек родился, знаете, захотелось пожить такой семейной жизнью, вкусить радости земных. Да, друзья, вроде нормально, но Писание говорит, что женящиеся должны быть как не женящиеся, слава нашему Господу. Я этого не понимал. И постепенно я вышел из того состояния. Я вышел из состояния посвящения, я перестал слышать голос Духа Святого, я перестал пророчествовать, у меня появились другие желания, я перестал ходить в служение регулярно. То есть моя жизнь, да, я верил в Иисуса, но я что-то потерял. Я вам скажу, вот это, что я потерял, длилось на протяжении 20 лет. 20 лет, вот то, что я потерял, я жил, служил Господу, вот именно вот этим путем. И только год назад, когда я услышал Слово Божье однажды, которое настолько коснулось моего сердца, и я осознал, и я вспомнил вот те моменты, когда я был так близко к Богу, и Он меня благословлял. Я вспомнил это и сказал: «Господь, да я же живу вдалеке от Тебя, я не верю в Тебя, потому что в моей жизни Ты не являешься, и Ты ничего не даешь мне сегодня. Пророчества исчезли, Слова Божьего во мне нет, чудес нет, я никого не могу принести к Богу, я просто живу, я просто существую и просто оправдываюсь тем, что я верующий». Да, друзья? Вот так коснулось меня то слово, и я сказал: «Господь, меня Слово Божье уже не касается, мой дух не сокрушается, я просто потерян. Господи, если возможно, подними меня, чтобы вот так, как в начале, в первый год, я мог вот так гореть Тебе, чтобы я был вот такой маленький, как дитё пред Тобой. Можешь ли Ты, Господи, это сделать?» Я сказал Ему, я плакал, потому что Слово Божье в тот момент настолько пришло в мое сердце, разделило мой дух и душу, и я просто искренне плакал, говорил: «Господь, если возможно, Боже, дай мне уверовать в Тебя живого и воскресшего Бога». Вы знаете, друзья, что мы часто верим, что Христос родился, но это было только часть Его дела. Мы верим также, что Он умер. Да, Он воистину умер. Если ты не веришь, что Он был мертвый на кресте, твоя вера тщетна, потому что Ему нужно было умереть, чтобы твои грехи были покрыты. Он должен был кусить смерть за всех. Если ты не веришь, что Иисус на кресте был мертвый, как многие говорят сегодня, что Он притворился. А потом ученики Его просто выкрали с гробницы и просто Его оживили, и потом Он явился как воскресший. О, если ты не веришь, что Он умер. Когда Он умер, Он смертью Своею победил дьявола. Он победил ад. Он одержал победу для тебя. Но есть еще воскресение Иисуса Христа. Веришь ли ты, что Он воскрес из мертвых? Ты говоришь: «Конечно, верю». Если ты веришь в Иисуса, что Он воскрес из мертвых, в твоей жизни должен проявляться Иисус. Не просто живой. Вы знаете, когда Иисус ходил живой на земле, это был один Иисус. Но когда Он умер, и когда Он воскрес из мертвых, Он стал тоже живой, но это был уже другой Иисус, воскресший в славе Божией и в силе Божией. И вы знаете, когда вот эти три ученика, Иоанн, Иаков и Исаак, поднялись туда, на гору, там, где перед ними преобразился Иисус, Он им сказал, что здесь есть те люди, которые не вкусят смерти, которые увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И Он там преобразился пред ними. Преобразился. И они почувствовали, как хорошо быть с таким Иисусом. Они никогда это не чувствовали. Знаете, какой образ был тогда? Это был образ Иисуса воскресшего, который принял славу от Бога, который вошел в Царствие Своего. Вы знаете, мы сегодня не понимаем, но кажется, что Иисус воцарится тогда, когда здесь на земле уже наступит мир, когда Иисус придет во славе. Мы думаем, именно тогда Царствие Божие наступит. А знаете ли, что Иисус Христос, Он уже сегодня царствует? Может быть, это будет кому-то откровение, но когда вы возьмете, откроете Священное Писание, друзья, откройте со мной, прочитайте вместе, и вы увидите, что Иисус уже царствует. Уже царствует. 15 глава 1 Коринфянам я прочитаю с 19 стишка, с 20 стишка ниже. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христов, потом Христово пришествие Его». А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо Ему, обратите внимание, надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится, смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорится Ему, тогда и Сам Сын покорится, покорившему Ему все, то есть Богу Отцу, да будет Бог во всем. Это будет в конце. Но написано, что Ему надлежит царствовать, доколе не положит всех врагов под ноги Его. Последний же враг истребится. Какой? Смерть. Скажите, смерть сегодня есть? Есть. Она еще не под ногами Иисуса, потому что люди, верующие в Бога, умирают сегодня здесь на земле. Но Он уже царствует, и постепенно Отец, Он одесную Отца сегодня, Он уже принял царство. Отец постепенно начинает всех врагов ложить подножие ноги Сына Своего. Придет время, когда Он будет царем над всей землею, и все цари поклонятся. А придет то время, когда смерть будет уничтожена навсегда. Новое небо и новая земля. И Иисус, Он там, все это царство свое, Он положит под ноги Бога Отца, чтобы был Бог во всем. Слава нашему Богу! Поэтому явление Иисуса Христа на горе Преображения, это было явление воскресшего Иисуса, которого воскресил Бог и дал ему славу, чтобы ты имел веру и упование на Бога. Ты имеешь упование и веру на Бога. Только в том случае, если ты веришь в Иисуса воскресшего, который имеет славу и величие. И мы видим, что когда Петр объясняет тот момент, он говорит, «Ибо мы возвестили вам пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенный басням последуя, но бывший очевидцами чего? Его величия. Они были очевидцами Его величия, когда они увидели ту славу и великолепие, когда увидели то видение, когда были вместе с Ним на горе. Там было величие Иисуса Христа, воскресшего. Их учил Иисус. И поэтому в Ефесянам, когда мы читаем, апостол Павел говорит и молится, чтобы Бог открыл глаза верующим, чтобы они познали, в чем состоит надежда призвания Его. И смотрите дальше. И как безмерно величие Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую воздействовал возлюбленным, воскресил Его из мертвых. Скажи, сегодня в твоей жизни есть явление величия и славы Его? Он говорит, как безмерно величие Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Когда в твоей жизни сила Божья приходит, туда приходит величие Его. Это означает то, что в твоей жизни отобразился Иисус не просто живой, не просто умерший, но воскресший, который имеет славу и величие. И вот смотрите, друзья, когда эта сила приходит в твою жизнь, мы читаем, говорит, что «а тому, который действующий в нас силой, может несравненно больше, о чем мы помышляем, о чем только думаем». Когда Бог может сделать несравненно больше твои мечты? Ты мечтаешь, чтобы твои дети служили Богу. Ты мечтаешь что-то сделать для Бога, чтобы этот мир уверовал, чтобы было пробуждение. Когда? Только тогда, когда Его сила пребывает в тебе. Она в тебе, когда ты уверовал во истину воскресшего Иисуса. И Он свое величие перенес в твою жизнь. Я это имел первый год. Потому что я был как дитя, мне никто ничего не говорил, но я не знаю как, я сам посвятил себя Богу, и Его величие проявлялось во мне, пусть не в такой силе, но бесы падали, но люди получали крещение Духом Святым, и люди каялись. Я ничего не знал, но Его величие, оно нагнеталось во мне. Когда я ставил свой взгляд от Него и пошел другой дорогой, это все ушло от меня. Это все ушло от меня. Давайте быстренько перенесемся, друзья, в Луки. Это история, когда мы видим, друзья, эти ученики шли из Иерусалима в Эммаус. Вы знаете, это был тот момент, они были вместе с апостолами. Знаете, когда женщины пришли и рассказали, мы читаем здесь, что они видели явление ангелов. Ну что еще нужно? Что еще нужно? Которые говорили, что Иисус живой. Они рассказали, и что тогда случилось? Что ученики сказали? И показались им их слова пустыми, да? И не поверили им. Вы думаете, так легко поверить, что Иисус воскресший? Вы думаете, так легко поверить, что Он воскрес, что в твоей жизни Он проявился? Не так легко. Вы знаете, я смотрел, была очень постепенная картина, как ученики приходили к этому. Они даже многие до конца и не поняли, что Он воскрес. Смотрите, сначала Иисус им говорил, что Ему надлежит пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. Что? Они слушали Его и не понимали, и спрашивали, а что это воскреснуть из мертвых? Но это было только начало. Потом мы видим, когда он умер, они взяли его и похоронили. Это означает, что они не верили, потому что они его похоронили. И они сидели в большой печали. Потом мы видим, эти женщины пришли. И они сказали, что видели этих ангелов, и там нету уже тела Иисуса Христа. Не поверили. Но Петр встал и побежал. Он побежал, прибежал в ту гробницу, открыл. О, нету тела! Нету тела Иисуса Христа, только одежда осталась там. И он шел от гроба и дивился в себе, но не поверил. Вы думаете, что он поверил? Он не поверил. Знаете почему? Я вам сейчас объясню. И он пришел и рассказал. Рассказал всем ученикам. Там были эти два ученика, которые шли в Эммаус. Они все уже знали, что и женщины, и все они знали. И вот они пошли из Иерусалима в Эммаус. О чем это говорит? Знаете, когда в твоей жизни долго не проявляется Иисус воскресший, и ты не веришь в Него живого, который может быть в твоей жизни, ты начинаешь понемножку уходить с Иерусалима в Эммаус. Уходить и говорить, что тут в собраниях, тут ничего нету, тут ничего нет толкового. Некоторые сидели еще в Иерусалиме, а некоторые уже направились в Эммаус. То есть дальше от того места, где Господь может проявляться и может тебя благословлять. И мы видим, эти люди уже знали все. И вот им является Иисус. И он нам говорит, о чем вы тут рассуждаете? Они говорят, а разве ты не знаешь, что произошло в Иерусалиме? Как убили этого пророка, праведника, который ходил пред Богом. И дальше они говорят, а мы-то думали, что он есть тот, избранный от Бога, который должен спасти народ Израиля. Они показывают неверие свое, неверие. Он говорит, и женщины наши ходили туда, но не нашли его, они нас удивили, не нашли его тело. И некоторые из нас туда ходили и увидели, что камень отвален, но его там не видели. То есть, вы думаете, они были верующие? Они были неверующие, потому что Христос, когда открывался, он сказал, о несмысленные сердцем, чтобы веровать всему тому, что говорили пророки и Моисей. То есть он начал их обличать, что они продолжают не верить. Смотрите дальше. Когда эти ученики пришли туда, и они рассказали, что видели уже Иисуса, и им сказали, что Петру уже явился, ну, казалось, уже все, надо уверовать полностью, безоговорочно. И тут является Иисус пред ними. Какая была реакция этих учеников? Они испугались, пришли в ужас, потому что думали, что видят Духа. Верили ли они по-настоящему воскресшего Бога? Нет. Смотрите дальше. Он к ней подошел, говорит: да я это, что вы смущаетесь? Посмотрите на мои руки, посмотрите на эти раны, ну, рассмотрите меня, это я. И когда они посмотрели, написано, и когда они еще, там написано, удивлялись сильно и от радости не верили. Представляете? Когда они еще от радости не верили. Прочитайте этот стишок, здесь написано, в Луки, здесь написано, я вам сейчас скажу, какой это стишок. Меня удивил этот стишок. Как это можно от радости, видя раны Иисуса, не верить? Представляете, они говорили: посмотрите, действительно Он, и раны такие, а потом друг другу: да не может быть, ну как это может быть, что Он может живой? Да нет, Он, да нет, не может быть, а может все-таки не Он. Они и радовались одновременно, и не верили. Ну представьте, представьте, что было с учениками? И потом мы видим, когда Он уже собрал их на гору Илионскую, когда Он уже возносился, это уже в Матфея написано, и возносился на облаке, написано, там они уверовали Него. А некоторые, что? Кто помнит? Усомнились. Вы представляете? Некоторые усомнились, что это Он воскресший, когда Он уже возносился вот на этом облаке. Усомнились. Поэтому, друзья, сегодня слово к тебе. Веришь ли ты в того Иисуса Христа, который воскрес из мертвых? Если ты уверуешь в Него, воскресшего из мертвых, в твоей жизни начнет проявляться Иисус, тот, который имеет славу и силу Божью. И когда Иисус говорил с этими учениками, Он им разъяснил Писание, они обрадовались, и они побежали туда, в Иерусалим. Но знаете, что самое главное? Они пережили чувства, которые никогда не переживали. Знаете, что они сказали друг другу? Это было название моей проповеди. Они сказали: не горело ли в нас сердце, когда Он говорил нам из Писания? Они видели Иисуса живым, когда Он еще до своей смерти ходил. Они никогда этого не переживали в своей жизни. Но теперь, когда Он воскрес, и когда Он говорил им из Писания, живое Слово Божье вошло в их сердце. И они сказали: это что-то необычное. Наше сердце горело от того, что мы слышали Его слова, которые Он говорил нам. Вот это признак! Когда ты знаешь воскресшего Иисуса, когда Он говорит твое сердце, и твое сердце наполняется вот этой любовью, этим чувством огня, что Бог говорит, и это слово достигает твоего духа. Когда ты познаешь воскресшего Иисуса, твое сердце будет гореть, потому что Он будет говорить тебе, и Его слова будут достигать твоего сердца, будут растворяться, и будет вот этот эффект, чувство присутствия Бога и славы Божией. Друзья дорогие, пусть Бог нас всех благословит. Давайте сегодня зададим каждый друг другу вопрос: а веруя ли сегодня в Иисуса, который воскрес из мертвых? Если ты веруешь, то Его величие должно начать отражаться в твоей жизни. И вот это величие воскресшего Иисуса, это есть сила Божья, которая в тебе должна жить в твоей жизни. Ему слава за все. Аминь.